Тусовка на официальных мероприятиях. Определение. Официальные мероприятия отличаются своим пафосом и тем, что на них собираются только четко определенные слои общества или группы. К ним относятся и презентации. Это может быть презентация дорогого вина или открытие нового клуба, ресторана, вывод нового товара на рынок. В общем, демонстрация всех своих возможностей. Корпоративные праздники. Тут, в принципе, понятно, компания с размахом может отмечать либо свой день рождения, либо какой-либо праздник, например, Новый год. Да так праздновать, что всем конкурентам на зависть. Цель и идея. Официальные мероприятия объединяет общая цель и идея, а также желание посещающих такие мероприятия привлечь внимание окружающих своим роскошным видом. Этот вид тусовки может быть адресован как на внешнюю среду, потенциальным потребителям, так и на внутреннюю, сотрудникам. О таких событиях обязательно пишут в прессе или показывают по телевидению, издаются специальные выпуски корпоративных газет, появляется информация в интернет-новостях. Кто их посещает и количество участников. Состав участников такой тусовки определяется масштабом события. Если это презентация, то на ней всегда присутствуют светские модники и модницы, люди, которым по статусу положено посещать подобные мероприятия. Говоря о профессиональной принадлежности, отметим, что основная масса участников состоит из представителей творческих профессий, дизайнеров, пиарщиков, журналистов, хотя можно встретить и представителей бизнес-кругов. Количество участников таких мероприятий сильно различается и может колебаться от 50 до 500 человек, и эти цифры очень примерны. На корпоративном празднике присутствуют сотрудники компании и их семьи. Естественно, в нем принимают участие и генеральный директор, и простой служащий. Отличный способ неформально пообщаться с коллегами, а если компания большая, то и просто познакомиться. Количество участников зависит от компании, но, опять же, в среднем от 50 до 1000 человек. На корпоративный праздник можно приглашать представителей клиентов и партнеров. Очень действенный ход. Вообще, установление неформальных отношений в России – самый эффективный способ завоевания рынка. Законы и правила. Естественно, что существуют свои законы или правила поведения на каждом мероприятии. Официальным мероприятиям присуща сдержанность в проявлении своих эмоций. Так что не рекомендуется выпивать изрядное количество спиртных напитков. Последствия могут оказаться неожиданными. Ориентация идет на небольшие группы по интересам, в которых уже можно позволить себе обсудить того или иного деятеля или события. Стиль одежды сильно зависит от места проведения мероприятия, ведь презентации могут быть и в ночном клубе, и во дворце. Также и с корпоративными мероприятиями. Это может быть выезд за город, а может быть и празднование юбилея в каком-нибудь серьезном ДК. Объединяет всех только то, что если выбрано место, то одежда всех участников будет ему соответствовать. Соблюдая официальную обстановку, участники должны быть в приподнятом настроении, чтобы создавать общую атмосферу праздника жизни. Мой опыт. Когда я работал начальником отдела персонала, мне довелось организовывать выездной корпоративный праздник на 300 человек. Это был день рождения компании. Для начала мне пришлось месяц попотеть, чтобы найти место его проведения, и здесь мне помогли сами же сотрудники, рассказав, как у них был организован праздник в предыдущем году. Я не стал особенно мудрить и встретился с представителями пансионатов «Балтиец» и «Буревестник». Сложность состояла в другом. За год значительно возросло количество сотрудников, и поэтому мы долго решали, как выйти из этой ситуации. В итоге, приняв решение, что нужно брать всех, и сотрудников, и членов их семей, я начал планомерную подготовку этого мероприятия. Выяснив потребности наших сотрудников через сарафанное радио, я сначала написал программу выходного дня прямо так, как учили в военном институте, а после уже поехал договариваться с пансионатами. После того, как я раз пять съездил в пансионаты, заказал все необходимое для проведения праздника, определил, кто из моей команды организаторов за какой вид отдыха отвечает, можно было приступать к самому проведению. Утро, колонна из 5 автобусов, мы едем отдыхать. Выдался отличный солнечный сентябрьский день. Самым сложным оказалось начало праздника. Хотя у всех сотрудников была программа его проведения, каждому хотелось лично у меня спросить, а что же нам делать и куда бежать. Пришлось проявить всю свою деликатность, чтобы всем пояснить, что первым делом мы размещаемся в номерах, а затем идем в актовый зал на официальную часть. Официальная часть состояла из подведения итогов конкурса «Душа компании». Это было тайное голосование коллектива и поздравление сотрудников. Из официальных лиц и директоров так рано никто не приехал, и вся официальная часть свалилась на меня. Текста выступления у меня не было, да в итоге он и не понадобился. Я взял микрофон и при полном зале начал всех поздравлять, подводить итоги конкурса, раздавать подарки. Получилось как по нотам, видимо потому, что на волнение просто времени не было. После этого были всякие завтраки, спортивные игры, ужин, опять раздача подарков самым активным участникам. Интересным получился ужин. Я по времени не укладывался, и мне пришлось притащить колонки и микрофон прямо в столовую, где во время ужина я быстро расправился с поздравлениями и подарками. И вот пейнтбол. Часть людей отправилась домой, а 100 самых активных человек поехали стрелять. Было замечательно, жаль только, что мне не пришлось поиграть. Играли команды 40 на 40 человек. В конце вечера, уставшие, грязные, но ужасно довольные, мы разъехались по домам. В офисе после праздника я повесил стенгазету с забавными фотографиями. Разговоров хватило на месяц. Основная мысль, которую я вынес из этого, заключается в том, что, как ни организовывай, все равно придется импровизировать. Поэтому важно не терять самообладание и быстро принимать решения. Тогда люди пойдут за лидером. А всех довольными очень трудно сделать. И у меня на празднике были разочарованные или обделенные. Это склад характера такой, как говорится, горбатого могила исправит. Как можно использовать официальные мероприятия в своих интересах? Теперь самое интересное. Переходим от лирики к практическим действиям, нацеленным на получение результата, который вы уже себе придумали. Официальные мероприятия являются хорошим местом для новых деловых знакомств и в меньшей степени для неформальных знакомств. А соответственно, это только первый шаг для решения вопросов. В официальных мероприятиях у тебя может быть две основные роли – участник или организатор. Если ты участник, выдели из общей массы людей тех, которые могут быть интересны. Попроси знакомых или кого-либо из организаторов представить тебя им. Дальше дело техники. Можно использовать заготовленную легенду о том, что тебя интересует на этом мероприятии, и пару вопросов по теме тусовки. После этого, чтобы не надоесть собеседнику, нужно выразить свою признательность за то, что он, она уделил тебе время, и удалиться для поиска нового интересного субъекта. Если получится, то рекомендую взять список гостей у организаторов, тогда ты сможешь проверить, с кем успел пообщаться, а с кем еще предстоит. На корпоративный вечер можно прийти от имени компаний-партнеров и поздравить хозяев с праздником, но поздравлять нужно только первых лиц, иначе смысла особого нет. Если ты организатор, встречай всех гостей. Вступай в диалоги, представляясь одним из организаторов, и узнавай мнение участников о мероприятии. Будь самым активным на этом празднике жизни. Скажи несколько слов или речь со сцены, произнеси красивый тост, все что угодно, но тебя должны заметить. Особенное внимание уделяй важным персонам и первым лицам, будь всегда возле них. Это основные советы, и естественно, что на местности всегда виднее. Самое главное, чтобы у вас были заготовлены 5-6 хорошо сформулированных вопросов о мероприятии, краткая официальная презентация себя и легенда о том, почему тема вечера вас так интересует.